День 7 ноября, красный день календаря. Посмотри скорее в окно, все на улице красно. Я с детских лет помню, как мы отмечали праздник Великой Октябрьской социалистической революции. Накануне вечером квартира наполнялась необыкновенно приятными ароматами. А утром в 10 часов раздавался бой курантов, и начинались парад и демонстрация. Мы садились вокруг празднично накрытого стола, телевизионные каналы и радиостанции транслировали репортаж с Красной площади, мощная военная техника, танки, тяжелая артиллерия, зенитные установки, военные самолеты проходили по брусчатому покрытию и пролетали над кремлевскими башнями. Парад военной техники закончен. Перестраивается оркестр, и на площади, чеканя шаг, появляются суворовцы, нахимовцы, танковая и морская пехота. Наконец, Красную площадь заполняют одетые в красивую спортивную форму физкультурники. Фигуры и картины, которые появляются благодаря их слаженным точным движениям, завораживают. Над главной площадью страны продолжает играть музыка, а голоса Юрия Левитана и Ольги Высоцкой разносятся далеко за пределы площади. Вперед, к победе коммунизма! Да здравствует коммунистическая партия Советского Союза! После каждого призыва раздается долгое «Ура!». В майские праздники тоже проходила демонстрация. «Труд, мир, май» — лозунг, написанный на множестве транспарантов, которые проносят демонстранты по Красной площади. Их взгляды обращены на руководителей партии и правительства, стоящих на трибуне Мавзолея, рядом с которыми одетые в парадную форму мальчики и девочки. Им выпала большая честь вручить букеты главным людям страны. Когда я была маленькой, накануне праздника мы часто ездили с ночевкой в гости к маминому брату. Дядя Илюша с семьей жили в каретном ряду напротив сада «Эрмитаж». Я пишу, а передо мной появляются картины того времени. Мы входим в просторный подъезд, за нами с грохотом закрывается массивная дверь, несколько ступенек наверх, и мы около лифта. Высокие потолки и широкие лестничные пролеты относят наши голоса и все звуки подъезда на самый верх, туда, где находится чердак. Значительно позже я вспоминала этот дом, когда смотрела фильмы о до- и послевоенных временах. Поднимаемся на 8-й этаж. Многонаселенная квартира, узкий длинный коридор. Слева много дверей, ведущих в комнаты, а в конце просторная кухня. По 2 ее стенам столы, а по 3-й стоят 2 4-комфорочные газовые плиты. В предпраздничный вечер меня, Леню, двоюродных брата и сестру укладывали спать раньше обычного. Предстоял ранний подъем, ведь мы приехали в каретный ряд для того, чтобы посмотреть на многочисленную колонну военной техники, участвовавшей в параде на Красной площади. С трудом просыпаемся, наскоро умывшись, забираемся на широкие подоконники и смотрим на улицу. По ней медленно движутся танки, грузовики, на которых стоят зенитные орудия и другая техника. Проходит несколько часов, и эту технику мы видим на экране телевизора, транслирующего праздничный парад и демонстрацию. На столе пироги с разнообразными начинками, салат с крабами. В те годы консервированные крабы стоили недорого и продавались во всех магазинах. Минута молчания в День Победы, лозунги, транспаранты, Музыка, доносящаяся из репродукторов на улицах Москвы в праздники, вечерний салют. 1958 год. Весна. Я успешно сдала экзамены за 8 класс. Мы едем работать в один из подмосковных колхозов. Нас поселили в барак. Спим на нарах, в повалку. Но нам весело, мы молоды, здоровы и счастливы. Хорошо помню день, когда нас привели на поле сажать картошку. Дул холодный ветер, мы были легко одеты. Одна из девочек, Люся Коневская, принесла бинт и подпоясалась им. Она стояла на ветру в красном пальто, а бинт развивался как парус. Поселили нас в деревянный, продуваемый всеми ветрами барак. Длинное без окон помещение с приподнятым от пола настилом. Через несколько дней, когда стало очень холодно, нас переселили в школу. Вспоминается один из многочисленных эпизодов той поры. Ночь. Мы сидим на полу вокруг сковороды с остатками жареных макарон. В руках у Наташи Евсеевой большая палка. Нам смешно и страшно одновременно. Поздно вечером к школе подходили местные мальчишки. В августе того же года я поступила в Московский электромеханический техникум имени Моссовета. Первое занятие проходило в мастерских. Впервые в жизни мы увидели маленькие токарные и сверлильные станки, массивные столы, к которым были прикреплены тиски. Неподалеку стоял стеллаж с инструментом, напильниками, клещами, плоскогубцами, штангенциркулями. Пройдет несколько месяцев, и я научусь работать на станках, шабрить поверхность и собственноручно сделаю пассатижи. В группе поровну мальчиков и девочек. Занятия начинались рано. С далекой окраины, которой тогда была Преображенка, добираться в подколокольный переулок в районе Китай-города было долго и неудобно. Приходилось идти в любую погоду пешком 20-25 минут, а потом ехать с пересадкой на двух трамваях еще больше часа. Уже на первом курсе у меня появилось много друзей из числа студентов нашей группы. Мы часто после занятий ходили в кино или гуляли по Москве. «В Колизее сегодня показывают мистера Питкина. Пошли?» — предлагает Эдик Молдавский. Это комедия, которую мы давно хотели посмотреть. «Только сначала в булочную», — говорит Наташа Фролова. Мы согласно киваем. Она подставляет ладонь, отдаем ей всю мелочь, которая есть. Ловко пересчитав капитал, Наташа скрывается за дверями булочной, расположенной неподалеку от техникума. «Пишу эти строчки, а память приводит меня к прилавку гастронома, в который мы бегали на переменках. Самым дешевым был бутерброд с сыром. Он стоил 10 копеек. Запаковывать в целлофановую пленку продукты стали относительно недавно. Бутерброды времен моей учебы лежали открытыми. Кусочки сыра быстро высыхали, и их края начинали загибаться. Именно с тех пор я люблю твердые сыры или любые другие, но подсохшие. Расскажу о магазинах того времени. Продукты можно было купить в гастрономах, магазинах продукты, диета. Овощи и фрукты в магазинах с одноименным названием. Хлеб, хлебобулочные, кондитерские изделия в булочных кондитерских. Особенно хорошо до мельчайших деталей помню магазины на Покровке, ведь я прожила в этих местах 13 лет. Попробую помочь представить вам, дорогие читатели, картины, возникающие в моем воображении. Весь первый этаж одной из сторон дома номер 17 по улице Чернышевского, ныне улица Покровка, занимал гастроном. В те времена свободного доступа к продуктам не было и в помине. Все продукты лежали внутри стеклянных витрин. Тут же висели ценники. Сейчас, когда я пишу эти строчки, во мне рождается все большее замешательство. Ведь я мысленно вошла в магазин и вижу его прилавки с продуктами, кассы, кондитерский отдел с большим ассортиментом шоколада, шоколадных конфет и карамели. На открытом прилавке, где отпускают товар, стоят поддоны с пирожными. Стоимость каждого 22 копейки. Невозможно оторвать взгляд от эклеров, наполеонов, корзиночек, безе, песочных и пирожных картошка. Детский сад, который посещали Марина и Наташа, находился на улице Жуковского. Каждый вечер на протяжении нескольких лет, пока дочери были дошколятами, перед тем, как идти домой, мы заходили в филиал известного в Москве магазина «Рыба». Маленький рыбный магазинчик на улице Чернышевского, дом 19. Таких магазинов в городе было мало. Подходим к прилавку кафетерия, где продают соки и бутерброды. В больших стеклянных конической формы колбах налиты соки. Мандариновый, яблочный, томатный. Рядом стоит граненый стакан с солью. В нем торчит алюминиевая чайная ложка. Дочери замерли в ожидании. Наступает один из приятных моментов. С большим аппетитом Марина и Наташа едят бутерброды с консервированным частиком, дефицитной по тем временам рыбой, запивая томатным соком с солью. А картины прошлого продолжают проходить передо мной. Летняя душная ночь. Окна настежь открыты, ощущение, что я нахожусь в пространстве, где собрались воедино все звуки большого ночного города. Под окнами останавливается трамвай, водитель объявляет следующую остановку. Я отчетливо слышу ее название. То и дело, кто-нибудь из ночных прохожих, испытывающих жажду, не найдя в кармане копеечного достоинства монету, стучит по автомату с газированной водой. Удар сильный, техника срабатывает, и жаждущий залпом выпивает стакан воды без сиропа. Как хорошо, что сейчас не надо долго и тщательно мыть стакан, если мучает жажда. Одноразовые стаканы пришли на смену граненным. Да и вода продается в пластиковых или стеклянных бутылках. Завершить короткий экскурс в гастрономическую тематику я хочу воспоминанием о хлебобулочных изделиях тех лет. Калорийные булочки, посыпанные дробленными орехами, пахнущие ванилью, раскупались быстро. На поддоне оставались кусочки орехов. Покупателям разрешалось отведать лакомство. Французские булочки с аппетитным гребешком и сайки, пышные и ароматные. Часто я покупала несколько саек, резала на мелкие кусочки и сушила в духовке. Сухарики из саек получались рассыпчатые и необыкновенно вкусные. Мы идем по бульварному кольцу в сторону Покровских ворот и наслаждаемся черным хлебом, который делит между нами Наташа, и карамелью без фантиков. У меня всегда была немного замедленная реакция. В зале кинотеатра хохот, а я сижу и серьезно наблюдаю за смешными сценами на экране. Наконец наступает тишина, и вдруг я начинаю громко во весь голос смеяться. До сих пор не могу найти объяснение своему поведению. Вечера отдыха в техникуме проходили весело и интересно. Заканчивался учебный год, сданы последние экзамены, мы — третьекурсники. Субботний вечер, в актовом зале играет музыка, ситцевый бал в разгаре. На мне сиреневое в мелкий цветочек платье, сшитое мамой. Подходит Сережа Некрасов и приглашает на танец. Мы кружимся в вальсе. После бала сокурсник провожает меня домой. Я объясняю, что живу далеко, но для Сережи расстояние не преграда. Мы болтаем без умолку, смеемся и шутим. Став взрослой, я часто задумывалась, как во мне уживалось одновременно два человека: застенчивый с людьми старше меня и коммуникабельный с друзьями. Сколько раз за последнее время я удивлялась тому, что стоит начать о чем-нибудь вспоминать, невозможно остановиться. Каждый период жизни значим и интересен. Поздний вечер. Центр Москвы. Я и мои подруги по техникуму выходим из дверей станции метро «Площадь Революции». Перед нами театральная площадь. У нас впереди вся ночь. Недавно по улицам ночной Москвы гуляли выпускники школ. У нас не было школьного выпускного вечера, но прогулку по ночной Москве мы решили себе подарить. В те годы ночью по Москве можно было ходить без опаски. Мы со смехом отбегали в сторону, чтобы поливочные машины не окатили нас с головы до ног. Холодные брызги, относимые ветром, доставали до нас. Рассвет на Красной площади, золото куполов, голубизна утреннего неба — эти воспоминания настраивают на такую же торжественность, которую чувствовала, когда слушала музыку Мусоргского «Рассвет над Москвой-рекой» из оперы «Хованщина». Впечатления от этой прогулки остались на всю жизнь. Еще на втором курсе иногда замечала, что не всегда хорошо вижу. Но всерьез обратила на это внимание, когда проблема с глазами стала влиять на учебу. Пройдя обследование, я услышала приговор доктора, произнесенный шепотом медсестре. Ей уже ничто не поможет. На всю жизнь в мое подсознание врезались слова бестактного врача. Но молодости свойственно более легкое ко всему отношение. На четвертом курсе мы проходили практику на заводе «Сварс». Бригада электриков состояла из 10 молодых людей. Приход юных девушек оживил обстановку. Нас учили паять, собирать провода в жгуты и многому-многому другому. В свободное от практики время мы иногда проводили с ребятами из бригады. Парк «Сокольники», «Чебуречная», столы сдвинутые и веселая компания, состоящая из девочек-практиканток и слесарей-электриков, не замечая ничего и никого вокруг, громко переговаривается, смеется и шутит. И еще один эпизод из того времени. Поздний вечер. Я с подругами приехала на окраину Москвы. Деревянный дом, просторный двор на Игральной улице. Во дворе много молодежи. Мы приехали на проводы в армию Юры Муранова. Месяц назад ему исполнилось 18 лет. Я часто удивляюсь, вспоминая подобные эпизоды. Родители спокойно отпускали нас вечерами. Действительно ли было тогда более спокойное время, или средства массовой информации не так открыто рассказывали о жизни страны во всем ее многообразии? Застолье в разгаре, на столе незамысловатое угощение, картошка, селедка, квашеная капуста, винегрет, колбаса. Юрины родители грустят. Молодежи весело и грустно одновременно. Иногда за столом раздается смех, но на некоторых лицах грусть расставания. На дворе темная ночь, а мы танцуем, ничего не замечая вокруг. Несколько парочек стараются уйти подальше от любопытных взглядов. Призывник грустно смотрит на девушку. Она уже много раз повторяла обещание дождаться его из армии, но 3 года Это такой большой срок. Рано утром Юра надевает собранный с вечера рюкзак, и мы всей компанией идем пешком к призывному пункту. «Как молодежь проводила досуг во времена вашей молодости?» — иногда спрашивают меня. Я очень любила посещать литературные чтения, театры, смотреть новые, только недавно вышедшие на экраны кинотеатров фильмы. Часто с друзьями собирались у кого-нибудь дома, пели под гитару, обсуждали интересные для нас темы. Хорошо помню, что это были темы, ни в коей мере не касающиеся политики. Мое твердое убеждение, сложившееся еще в далекой юности и присутствующее во мне до сих пор, не хочу и не могу обсуждать на кухне политику, потому что не могу ни в коей мере изменить что-либо. Хочу и буду активно, насколько позволяет обстоятельства, действовать там, где могу принести реальную помощь. Многие годы мои помыслы, желания и действия были направлены на воспитание детей, внуков. Я вела хозяйство, помогала друзьям и поддерживала их, когда они обращались ко мне с вопросами личного характера. В настоящее время выступлениями стараюсь поддержать тех, кому в жизни приходится нелегко. С друзьями за много лет отношения становятся еще более крепкими, и мы помогаем друг другу в трудные минуты.